Глава 23. Муха ЦЦ. 24 октября 1929 года, в четверг, возле здания Нью-Йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит скапливались гудящие толпы. Полицейские вынуждены были усилить патрулирование, поскольку участились случаи кулачных боев на почве массовой истерии. Люди в отчаянии вытягивали шеи, пытаясь разглядеть вход в здание, у которого копошились нервные, дерганные сограждане. Все хотели понять, почему их жизнь вдруг пошла под откос. Вскоре, уже из-за распахнутых окон самого здания, начали раздаваться вопли биржевых маклеров, которым приходилось совершать тысячи транзакций. А ведь еще недавно все было так здорово, так оптимистично, так надежно. Стремительный рост ВВП в США после Первой мировой, грандиозное развитие промышленного сектора экономики привели к крутым переменам в жизни простых граждан, массовому оттоку сельчан в города, где в ревущие 20-е творилась магия, и каждый босяк теперь надеялся разбогатеть. Оптимизм стал новой религией. Американцы легко повышали уровень жизни, появилась мода делать покупки в рассрочку. Происходил бесконтрольный рост числа брокерских контор и инвестиционных трастов. Люди с безумным блеском в глазах мчались в банки, избавляясь от наличных средств в надежде приумножить свое богатство. Пусть оно и существовало лишь на красивых бумажках. Корпоративные акции американских гигантов, вроде General Motors или US Steel, скупали все, кому тоже хотелось приобщиться к великому таинству, финансовому инструменту, способному сделать простаков небожителями. Цены на акции диктовали не фундаментальные экономические факторы, а чрезмерный энтузиазм инвесторов, делавших ставку на ценные бумаги. Перефразируя известное выражение, даже кухарка могла управлять своим финансовым благополучием. Ей оставалось лишь найти предприимчивого брокера. В 1929-м каждые 2 из 5 долларов, взятых у банка взаймы, шли на покупку акций. Слепая вера в то, что акция – гарантия роста капитала, приучила американцев брать любые ссуды, закладывать движимое и недвижимое имущество и рассчитывать на пожизненное богатство. Они чем-то напоминали самоубийц, которые во времена золотой лихорадки отправлялись на Аляску, где замерзали до смерти. Спекуляции на фондовом рынке постепенно увеличивали мыльный пузырь, готовый лопнуть в любой момент. Промышленный индекс Dow Jones, индекс фондового рынка, увеличился за 5 лет на 400%, а в сентябре 1929-го, незадолго до оглушительного падения, достиг пика. Именно тогда экономист Роджер Бэбсон предупредил, что грядет ужасающий финансовый коллапс. Эксперты Федеральной резервной системы Соединенных Штатов тоже понимали, что рынок колоссально перегрет, и трубили об опасности. Требовали, чтобы банки прекратили бесконечно выдавать кредиты. Призывали прекратить рискованные финансовые операции с целью получения прибыли на рыночных колебаниях. Еще одним тревожным звонком стал крах лондонской фондовой биржи, но точка невозврата в США уже была пройдена. Вот почему в черный четверг рынок, отнюдь не внезапно, начал рушиться. Потери всего за один день достигли 5 миллиардов долларов. Брокеры стали массово избавляться от акций, стоимость которых таяла подобно мороженому в пустыне. Всего в тот злосчастный день продали 16,4 миллиона акций. И этот рекорд продержался почти 40 лет. В отчаянии брокеры пытались выручить хоть какие-то средства для инвесторов, но их песенка была спета. Многие приобретали акции под залог у брокеров, которые сами нередко их закладывали. В результате надежность многих звеньев финансовой цепи оказывалась иллюзорной. Таким образом, участники акционного безумия после обрушения биржи увязли в долгах. Среди пострадавших оказались самые обыкновенные американцы, не знавшие, что вот-вот окажутся на улице, без средств к существованию. Нужда пришла чуть ли не в каждый дом. Люди стали повально сводить счеты с жизнью. Стопки акций, которые некогда стоили десятки тысяч долларов, превращались в бумагу, которую можно было раздавать детям, чтобы они делали из нее самолетики. Каждый четвертый американец стал безработным. Города наводнили бездомные, еще вчера вполне респектабельные люди, которые после черного четверга кутались в мятую рваную одежду на уличных лавках и поднимали с земли яблочные огрызки, чтобы не умереть с голода. Крах Нью-Йоркской фондовой биржи стал предвестником Великой депрессии в США. Финансовый кризис, подобно болезни, распространился затем на страны Европы, жителям которой тоже пришлось затягивать пояса потуже. Франция – не исключение. Роковым образом пострадала и Германия, которой США давали ссуды на восстановление послевоенной экономики. Это спровоцировало рост числа недовольных среди немцев, и Адольф Гитлер получил надежный инструмент для укоренения своей власти. На смену сытым 20-м пришли голодные 30-е, и этот упадок стал одной из причин развязывания Второй мировой. События на Уолл-стрит ударили по экс-чемпиону мира Хосе Раулю Капабланке, который добивался матча-реванша с Александром Алейхиным. Ему кровь из носу требовались $10 000, однако найти организации, как это сделал Алейхин, заключивший контракт с аргентинским шахматным клубом, которые согласились бы профинансировать матч, стало трудно. Куба вошла в число стран, которые плохо переносили мировой финансовый кризис. Капабланка даже на время лишился своей доходной дипломатической должности, а вскоре на острове стало нечего есть. И начались повальные аресты, поскольку в экстренных случаях режим становится шатким и усиливается госнадзор. Обвал биржи в США повлиял на личное финансовое благополучие экс-чемпиона. Кубинец, как миллионы других, понес существенные убытки. Впрочем, после сенсации в Буэнос-Айресе Алейхин и без событий на Уолл-стрит стал для Капабланки чашей Грааля, буквально недосягаемым. Первое время деклассированный кубинец находился в несвойственной для себя депрессии. Много лет он считался украшением шахматного мира, знатным послом игры, человеком, за которым приятно наблюдать, кого интересно слушать. Но появились тревожные сигналы, показывавшие, что Капа перестал быть образцом, идеалом. Напротив, он пребывал в глубочайшем кризисе. Его неровные, импульсивные послематчевые интервью, в которых ощущалось метание души, показывали, Алейхин смог поколебать колосса, размозжить его глиняные ноги. Капабланку, который позволял себе некоторые слабости в высказываниях, даже самобичевания, с радостью винили во всех грехах, а самое главное в том, что он, оказывается, совсем не любил шахматы. И действительно, могло сложиться ощущение, что в какой-то момент они стали для него чем-то наподобие шелкового носового платка в нагрудном кармане пиджака, элементом антуража, который требовался для привлечения восторженного внимания публики. Дошло до того, что все еще элитному игроку на полном серьезе задавали вопрос, что он любит больше – шахматы или, скажем, домино? А быть может, бильярд? Но постепенно Лев зализывал раны и, вернувшись на Кубу, начал все чаще и смелее говорить о матче-реванше, хотя Алейхин и не обязан был соглашаться на него так быстро. Настойчивость Капы начинала граничить с навязчивостью, при этом прежде чемпионский матч-реванш играли лишь раз. Попытка Вильгельма Стейница отомстить Эммануилю Ласкеру закончилась конфузом американца. Между Капой и Алейхином на почве переговоров насчет повторного матча пробежала искра напряжения, которая стала предтечей многолетней распри. Новый чемпион мира резонно возмутился, что Капа позволил себе сразу же заговорить о необходимости менять регламент матча, чтобы игрокам не приходилось доводить себя до исступления бесконечным марафоном. Алейхин напомнил, что выиграл титул в честной борьбе на условиях, которые придумал и предложил на подпись в Лондоне сам Капабланка. Кубинцу ничего не оставалось, кроме как вернуться к игре и доказывать свое право называться лучшим претендентом. В 1928 году в немецком Бад Киссингене, где не играл Алейхин, они с Капой вообще избегали теперь турниры и встреч друг с другом, русский иммигрант даже запрашивал повышенную сумму гонорара, если приглашали кубинца. Экс-чемпион показал второй результат. То есть возвращение в шахматную реальность после Буэнос-Айреса получилось немного скомканным. На очко его опередил Ефим Боголюбов, проигравший очную партию. А вот третье-четвертое места разделил в очень солидной компании учитель из Амстердама Макс Эйви, который как раз в это время совершил приличный скачок в мастерстве. Голландец не проиграл первым двум игрокам турнира и при этом сразил таких шахматных силачей, как Акиба Рубинштейн, Рихард Рейти и Фрэнк Маршалл. Он стал самым молодым участником турнира, но уже носил гордое звание чемпиона мира среди любителей, выиграл шахматную олимпиаду, которую провела ФИДЕ. Капабланка не мог знать, что Алейхин будет играть в матче с Боголюбовым и Эйви, а не с ним, причем по два раза с каждым. Но вскоре начал догадываться, что русский эмигрант ускользает от него безнадежно. Снова бросив вызов чемпиону и заверив, что играть они будут согласно лондонским протоколам и что у него есть $500, необходимые для стартового взноса, Капабланка узнал, что Алейхин уже вызвал к барьеру Боголя. С этого момента кубинец будет тщетно добиваться согласия на матч от чемпиона, множить письма-запросы, делать гневные высказывания в печати, но у русского эмигранта имелись на корону свои планы. Он сам когда-то долгие годы ждал матча, составляя финансовый план, как собрать деньги, конкурируя с другими видными шахматистами за право сразиться за титул. И поэтому имел веские основания по своему разумению выбирать претендента. Тем более, что Боголюбов в 1929 году выглядел совсем даже не мальчиком для битья. В конце концов, он не раз опережал на турнирах самого Капабланку. Незадолго до первого матча с Боголюбовым вышла в свет книга Алехина о турнире 1927 года в Нью-Йорке, в которой чемпион провел прямую и очень злую атаку на Капабланку, разобрав игру кубинца по косточкам и выставив ее не в лучшем виде. Возник еще один повод для конфронтации. Хосе Рауль мог в ответ взять первый приз на супертурнире в Карлсбаде 1929. Алехин выступал на нем в роли репортера «Нью-Йорк Таймс». Но уж если что-то идет не так, то надолго. Заигрывание Капа с симпатичной девушкой, чему имелось несколько свидетельств, обернулось сценой ревности, которую кубинцу организовала жена Глория. Итог. Разделенные с Рудольфом Шпильманом вторые и третьи места. А победителем стал Арон Немцович, набравший на пол очка больше дуэта звездных коллег. Зато имелся солидный перевес над Боголюбовым, как повод позлорадствовать над кандидатом Алехина. Вот что написал чемпион в одном из своих репортажей для американской газеты о выступлении Капабланки, обратив внимание на его ляп в игре против Фридриха Земиша. Такие ошибки никогда не допускали мастера менее высокого уровня, Немцович из Дании или доктор Видмар из Югославии. Небрежность Капабланки уже почти вошла в привычку. Но со спортивной точки зрения поражение Капабланки имеет и плюс. Оно не позволит появиться новой легенде о его незыблемости. До этого он дважды был обречен на поражение и должен отблагодарить своих беспечных соперников за спасение. А вот провал Боголюбова Алехин воспринял куда более снисходительно. Конечно, это ни в коей мере не соответствует его реальной игровой силе. Очевидно, Ефим Дмитриевич сыграл в Карлсбаде столь неудачно, восьмое место, поскольку мандражировал перед экзаменом от доктора Алехина. Зато претендент выступал чемпионом ФИДЕ. Организация долгое время хотела провести чемпионат мира под своей эгидой, но лондонские правила установили непомерно высокий призовой фонд, который ФИДЕ потянуть никак не могла. И даже просила Капабланку пересмотреть этот пункт правил, чего кубинец делать не стал. Тогда организация затеяла матч чемпионата ФИДЕ. Ее президент, голландец Александр Рюэп, уже пытался провести такой матч в 1926 между Алехиным и Боголюбовым, но успехом эта затея не увенчалась. Двумя годами позже все сложилось как надо. Соперником Ефима Дмитриевича назначили соотечественника Рюэба, восходящую нидерландскую звезду Макса Эйви. В этом имелся свой резон. Все-таки голландец оказал героическое сопротивление Алехину в 1926 году, когда будущий чемпион готовился к стычке с Капабланкой. Впрочем, в интервью «La Nation» Алехин выразил скепсис в отношении такого решения ФИДЕ. Почему выбрали Эйви, хотя у него не было ни одного реального успеха на международных турнирах? Почему не Немцовича, Видмара, Рубинштейна, Тартаковера, Рети, Маршала, Шпильмана? Или причина в том, что президент ФИДЕ той же национальности, что и соперник Боголюбова? Мне бы не хотелось в это верить. Как бы то ни было, Богли выиграл матч у Эйви, но с великой натугой, включившись только под конец и одержав две победы кряду. Перевес составил всего очко. Когда Алехина спрашивали, что он думает о титуле Ефима Дмитриевича, шахматист в ответ лишь посмеивался, отмечая, что ничего общего со званием чемпиона мира это не имеет. А потом сам вступил в бой с Боголюбовым, чтобы доказать свое превосходство. Их первый матч проходил с 6 сентября по 12 ноября 1929 года. В этот раз дуэлянты играли не в частном порядке, как в Буэнос-Айресе, а публично, чтобы организаторы собирали деньги с продажи билетов. Лондонские правила все-таки были изменены. Например, надо было набрать 15,5 очка для победы. Были и другие отклонения. Алехин дал Боголюбову немало времени, чтобы киевлянин внес стартовый депозит в $500. Капабланка уже имел такую сумму. Хотя правила гласили, что претендент должен сделать это сразу после того, как чемпион примет вызов и будут решены некоторые организационные вопросы. О задержке с снесением денег стало известно вот как. Алехин принял вызов Боголюбова в 1928 году, а о выплаченных $500 сообщили в прессе лишь на излете января 1929-го. Вероятно, Боголюбов не смог обеспечить и главный фонд в $10,000, хоть и не обязан был изыскивать именно такую сумму. Это следовало из того, что Алехин в любом случае получал $6,000, а все, что больше, его соперник. Игры состоялись в Германии, Гейдельберг, Висбаден, Берлин и Голландии, Гаага и Амстердам. Те партии, которые проводили в Берлине, судил лично Эммануэль Ласкер. Но не обошлось и без Хосе Рауля Капабланки, который умудрился вызвать Алехина на бой прямо во время матча, пусть и в эпистолярном жанре. Его тропический темперамент требовал немедленной сатисфакции, он просто не умел ждать своего часа, как делал Алехин. Он будто стал назойливой и смертоносной мухой ЦЦ, громко жужжавшей возле лица чемпиона, который терпеливо отмахивался от нее. Эта каменная невозмутимость Алехина, игнорировавшего наскоки Капабланки, вскоре начнет сводить бывшего чемпиона с ума. До матча Алехин заявил, что Боголюбов опаснее Капабланки. Сам претендент тоже поставил себя выше кубинца. Однако Боголь, при всей остроте своего шахматного ума, стал для чемпиона удобным соперником. Алехин внешне легко его переигрывал, но это не значит, что Боголюбов оказался слаб. Его победы на супертурнирах говорили сами за себя. Просто, в отличие от Капабланки, уроженец Киева стремился к разнообразию дебютов, осложнению позиций, и тут Алехин чувствовал себя полностью в своей тарелке, хоть и стремился цейтноты. И шахматная философия вообще оказалась родственной, и складывалось впечатление, что партии этого матча больше приправлены остреньким, чем удушливые игры в Буэнос-Айресе. Эдакая комбинационная рубка двух шахматных армий с воеводами, любящими тактические увертки, неожиданные жертвы ради создания качества. В чем было сходство с предыдущим матчем, так это в личном присутствии музы Алехина Надин и более легковесном отношении его противника к событию. Первую партию, как и в случае с Капой, Алехин выиграл. Его укусила оса, на что крыленковское издание 64 отреагировало шаржем. Чемпион с перекошенным от боли лицом взлетел со стула, схватившись за бедро. А вот что писал об одной из партий в Гааге специально для советского журнала «Шахматы» голландский обозреватель. Играющие опять на той же стеклянной веранде. Но в прошлый раз дверь туда была открыта, теперь закрыта, так как Алехина раздражает всякий шум. После победы 18-й партии Боголюбов в прекраснейшем настроении. Когда не его ход, он все время прогуливается и охотно разговаривает. Алехин, наоборот, сосредоточен. Он почти не встает со своего места, все время пьет чай. Боголюбов не выпускает изо рта толстую сигару. Теперь зарисовка из Амстердама. 11 часов вечера. Алехин записал свой ход в 21-й партии. Почти все зрители разошлись. Алехина уже нет. Лишь несколько энтузиастов обсуждают с журналистами партию. Боголюбов совершенно один сидит за своей доской, рассматривает возможные продолжения партии. Вот он смешал шахматы и опять расставляет. «Пойдемте, господин Боголюбов», — говорит ему председатель шахматного клуба доктор Левенбах. Боголюбов опять смешал шахматы и опять расставляет позицию, в которой партия прервана. «Господин Боголюбов, мы вас ждем!» Никакого впечатления. Наконец Левенбах прибегает к последнему средству. «Пойдем играть в бридж! Сейчас!» И убедившись, наконец, что партия его совершенно безнадежна, он удаляется с подошедшим Эйви. Журнал «Шахматы» вскоре после этой публикации закрыли. Слишком мало политики, слишком много шахмат. Совсем другой, правильный тон задавался в шахматном листке, номер 23-1929. Левин Фиш не стеснялся в эпитетах, назвав в своей статье Алехина и Боголюбова политически враждебными. Два лучших представителя русского шахматного искусства, прямые продолжатели Чигорина, оказались в стане врагов своей родины и сражались, нарядившись в шутовские тоги знатных иностранцев, писал он. Итак, мы были свидетелями борьбы двух дезертиров. Для Алехина, наследника черноземных поместий и прохоровских мануфактур, бывшего правоведа, тяготение к белоэмигрантскому раю, естественно и понятно. Матч закончился со счетом 15.5 на 9.5. 11 побед Алехина, 5 Боголюбова, 9 ничьих. Вскоре после защиты титула чемпион дал обстоятельное интервью Allgemeine Zeitung и вспомнил о ничейной смерти шахмат, о которой в последнее время вновь говорил Капабланка. По мнению чемпиона, матч с Боголюбовым показал, что хранить шахматы преждевременно. Каждая позиция, даже хорошо известная, таит в себе много возможностей. Просто нужно прилагать усилия, чтобы найти их. Больше всего ничьих было в матче Ласкер-Шлехтер и в матчах Капабланки. Однако это не вина шахмат, а вина стиля конкретных игроков. Кроме того, Алехин сравнил Капу с претендентом. Боголюбов обладает неистощимой фантазией. Нет такого положения, в котором он не мог бы отыскать чего-нибудь. Его недостаток в том, что в плохом положении у него нет хладнокровия. Если ему кажется, что позиция проиграна, он действительно проигрывает. И именно в тех позициях, где Капабланка оказывал наибольшее сопротивление, Боголюбов сдавался безоговорочно. Дальше Капа выигрывал крупные турниры, брал призы за красивую игру и вызывал Алехина на бой, а тот уклонялся, пользуясь, например, тем, что лондонские правила позволяли ему маневрировать. Чемпион то соглашался играть на курорте в США в даты, когда заканчивался сезон туристов, а следовательно, найти финансовое обеспечение становилось проблематично, никто не желал отправляться на Кубу из-за жары. Хосе Рауль даже жил некоторое время в Париже, поближе к Алихину, соглашаясь играть на его территории, лишь бы матч состоялся, но и это не сработало. В отчаянии кубинец заявил, что будет искать любого другого противника, чтобы сыграть с ним за титул чемпиона мира. Однако такие угрозы не обладали юридической ценностью. Фиде в то время была на низком старте, не имея авторитета и финансов, чтобы выступать в роли арбитра, который урегулировал бы вопросы проведения матча. В Гастингсе 1930-31 Капа уступил первое место Максу Эйве, который снова метался между шахматами и математикой, но единственный раз на турнире проиграл лишь Вере Менчик. Затем кубинец сыграл с голландцем матч, выиграл две партии, не проиграл ни разу, хотя борьба шла острая. Капабланка столкнулся с соперником, который неплохо ориентировался в дебютах, умел вести агрессивные действия на доске, и потому экс-чемпион иногда выглядел растерянным, поскольку сам не сильно изучал новинки в игре. Но интуиция, как всегда, выручала. Эйве набирался сил, стараясь избавиться от огрехов в игре, необъяснимых ошибок. А Капабланка поддерживал форму в ожидании милости Алехина. Но вера его в матч-реванш угасала. Перед тем, как на 3 года уйти в тень, Капа провел на Кубе одновременную игру против 330 соперников на 66 досках, побив мировой рекорд, установленный Алехиным. Париж, 300 соперников, 60 досок. Александр Александрович не сильно горевал из-за душевных метаний Капабланки, лишенного статуса шахматного верховодца. В начале 1930-х, после небольшой творческой паузы, чемпион проводил свои лучшие турниры в жизни. И хотя на них отсутствовал Капабланка, приезжали остальные. Алехин буквально разрывал соперников на части. Ну а муха временно перестала жужжать. Зато Алехина стали все чаще замечать под мухой.